Часть вторая. Тактика отчаяния. Глава восьмая. Дививвидиву привиделся замечательный сон, в котором каждая секунда, взятого из детства дня, уподоблялась тщательно ограненному бриллианту. Избранный им день был 81-м в цикле чистого неба. Его высший мозг задействовал воспоминания об имевших место в действительности событиях как под основу для грезы, а затем удалил ту часть, которая не отличалась совершенством, и заменил ее вновь придуманными ходами. Содержание этих искусственных отделов было изумительным, а слияние их с остальным полотнищем сна настолько полным, что Дививвидив проснулся, исполненный счастья и довольства. Впервые в грезу не закралось ни одной нотки, ни единого намека на вину, давлеющую над ним сейчас, и он знал, что в будущем не раз сможет вернуться к этому сну, который, если и изменится, то только самую малость. Несколько мгновений он неподвижно лежал в слабом поле искусственной силы тяжести, обволакивающем его кровать, и наслаждался приятными ощущениями, когда вдруг почувствовал, что Кса стремится выйти с ним на связь. «В чем дело?» – спросил он, садясь на постели. «Ничего особенного, возлюбленный создатель, поэтому я и решил подождать, пока ты не вернешься к сознанию естественным путем», — сразу же ответил Кса, используя при этом желтоватый цвет, означающий уверенность. «Очень разумно с твоей стороны, Дививвидив», — начал массировать мышцы рук, готовясь к физической активности. «Я чувствую, у тебя есть хорошие новости, и в чем же они заключаются?» «Судно примитивов возвращается, на борту его две особи мужского пола, только на этот раз они вовсе не собираются облетать меня с краю». Дививвидив немедленно ожил. «Ты в этом абсолютно уверен?» «Да, возлюбленный создатель. Один из этих мужчин на чувственном уровне связан с одной из тех женщин. Он считает, что она и ее попутчицы повредили корабль, столкнувшись в темноте с моим телом, и после этого укрылись в одной из хижин, что мы обнаружили в зоне невесомости. Он намеревается найти и спасти эту женщину». «Как интересно», – отреагировал Дививвидив. «Эти создания, должно быть, испытывают необычайно сильную склонность воспроизводить свой род с одним единственным партнером. Сначала мы узнали об их умственной слепоте, а теперь еще и это. Сколько же напрасных препятствий вынуждена преодолевать разумная раса в борьбе за выживание?» «О, возлюбленный создатель, вопрос, сформулированный подобным образом, не имеет никакого смысла». «Я другого и не ожидал». Дививвидив обратился к более насущным делам. «Скажи мне лучше, эти самцы-примитивы уже поняли, что ты принадлежишь к определенному классу объектов и что раньше ни с чем подобным они не сталкивались?» «Объектов? Объектов? Созданий. Конечно же, мне следовало отнести тебя к созданиям, но как они воспринимают тебя?» «Как природное явление», — ответил Кса. «Как некое образование из льда или какой-то иной кристаллической материи». «Это очень кстати. Они направят свою потенциальную энергию на причинение вреда, а мы тем временем легко справимся с ними». Дививвидив переключился на режим высшего мозга, чтобы Кса не подслушал его мысли. Отлов опытных экземпляров примитивов для личного изучения директором Заннананом был в некотором роде вольностью, незапланированным отступлением от великого проекта, и если тело Кса понесет какие-либо повреждения, наказание будет ужасным. Его, Дививвидива, наверняка подвергнут личностной модификации, так карали тех, кто позволил себе забыть об обязанностях. Кроме того, проект был самым важным предприятием за всю историю его народа, будущее целой расы. «Возлюбленный создатель», — непрошенным гостем вторгся зов Кса, — «у меня есть к тебе один вопрос». «Какой же?» – сказал Дививвидив, надеясь, что Кса не собирается вновь погружаться в утомительные размышления по поводу собственного будущего. Искусственного интеллекта Кса не хватало, чтобы воссоздать самого себя, но его разработчики, обитатели самых высоких этажей Дворца Чисел, вряд ли могли предвидеть, что это существо настолько продвинется в личностном самопознании. «Скажи мне, возлюбленный создатель», – спросил Кса, – «что такое трос?» Потрясение, вызванное этим вопросом, было столь внезапным и настолько мощным, что у Дививидива резко закружилась голова, и он утратил контроль над сознанием. На одно драгоценное мгновение он почти открыл для Кса доступ к сетям высшего мозга, и усилия, которые пришлось ему приложить, чтобы вновь закрыть сотни нервных окончаний, полностью вымотало его. Использовав ритуал под названием «Глаз урагана», чтобы восстановить спокойствие, он сказал: «Кто говорил с тобой о тросах?» Кса несколько задержался с ответом, но потом все-таки произнес: «Во всяком случае, не ты, возлюбленный создатель, да и вообще никто. Это понятие лишь недавно возникло вокруг меня. Оно постоянно повторяется в умах миллионов разумных существ, но стоящие за ним концепции слишком расплывчаты, чтобы уяснить их во всей полноте. Я знаю только, что это слово ассоциируется со страхом, с ужасной боязнью перестать существовать». «Тебе не о чем беспокоиться», – ответил Дививидив, используя всю известную ему технику убеждения, чтобы придать лжи оттенок правдивости. «Это слово не больше, чем пустой звук. Корни его происхождения лежат в областях заблуждений человеческого мозга, в повреждении логических связей, так ты это называешь, в метафизике, в религии, в предрассудках. Но почему оно начало воздействовать и на мое сознание? Не знаю. Причиной тому может быть какой-нибудь прилив, течение, умственная воронка. Ты беспокоишься о вещах, которые тебя абсолютно не касаются. Я приказываю тебе забыть об этом и сконцентрироваться на исполнении данного тебе задания». «Слушаюсь, возлюбленный создатель». В душе благодарный Кса за такую покладистость, Дививидив прервал телепатическую связь и поплыл к ближайшему шлюзу. Натягивая скафандр, который должен был уберечь его от холода внешнего пространства, он с некоторой тревогой размышлял над использованием Кса термина «трос». Значит ли это, что способности Кса к непосредственной связи продолжают прогрессировать? Или на родной планете Дививидива случилось нечто такое, от чего страх еще больше усилился, и по всему окрестному космосу разлетелись соответствующие телепатические импульсы? Дививидив вошел в шлюз и закрыл внутренний затвор. Стоило ему распахнуть наружную дверь, как в лицо и в глаза впилась страшная стужа, а дышать стало настолько больно, что несколько секунд он просто-напросто бессильно задыхался. Перед ним раскинулись металлические площади станции, некоторые из них были покрыты плоскими и голыми пластинами, а на других возвышались всевозможные машинные комплексы. Далеко выдвинутая в залитый солнцем воздух антенна телепортационной установки представляла собой скопление тонких и причудливо изогнутых проволок, и периодические вспышки зеленых разрядов на их кончиках показывали, что в данный момент Кса подпитывается. За пределами угловатой глыбы станции разливалось море хрустально-белого сияния. Тело Кса, разросшееся до невозможных размеров, оно захватило пол небосвода. Без помощи приборов глаза Дививидива были не способны фокусироваться на бесконечности Вселенной, поэтому видимый космос, протянувшийся за белым горизонтом, сводился к картине Солнца и одной из местных планет, на заднем фоне которых были наляпаны какие-то размытые светлые пятна. Дививидив сосредоточил свое внимание на голубой точке, которая была его родной планетой под названием Дуссара, и спустя считанные секунды вступил в контакт с директором Заннананом. «В чем дело?» – спросил Заннанан. «Как осмелился ты помешать моей работе?» «У меня хорошие новости», – отозвался Дививидив. «Так уж неудачно сложились обстоятельства, что представители примитивов, которых я отослал вам, сплошь женские особи. Не повезло нам и со вторым судном, содержащим самцов, примитивов эти создания вовремя заметили кса и облетели его стороной. Ты сказал, что у тебя хорошие новости. Слова «заннанана» сопровождались цветами, означающими растущее раздражение. Да, то же самое судно примитивов сейчас приближается к зоне невесомости, и находящиеся на борту верят или надеются, что потерявшиеся самки укрылись в зданиях, вращавшихся неподалеку от нас. И на этот раз, директор, я поймаю их, потому что, как естественное следствие предыдущего физического контакта, самцы совершают повторное восхождение с единственной целью – освободить своих самок. Они летят прямо ко мне в руки. «Это совершенно невероятно», – изумился Заннанан. «Ты уверен?» «Абсолютно. Действительно, хорошая новость. Никогда не думал, что представителей какой-либо разумной расы могут связывать столь крепкие узы. Я с нетерпением жду самцов-примитивов, чтобы провести некоторые эксперименты». «Для меня великая честь служить вам», – сказал Дививидив, довольный тем, что директор одобрил его действия. «Пока мы беседуем в неформальной обстановке, могу ли я затронуть еще один вопрос?» «Конечно. Сознание кса достигло новых уровней, и недавно он поинтересовался у меня, что такое тросы. Он что-нибудь понимает, догадывается о чем-либо?» «Нет», – Дививидив помедлил, обдумывая, как бы поделикатнее изложить следующий вопрос. «Но я уловил странные полутона». «Что-то случилось?» «Я вынужден ответить, да, случилось». Последовала краткая пауза, а когда директор Заннанан снова заговорил, его слова омрачали необычные цвета, выражающие сомнения и дурные предчувствия. «Как тебе, наверное, известно, одна мощная фракция в нашем обществе вынудила ученых пересмотреть оценку местной ситуации, и самая последняя информация послужила дополнительным доказательством того, что тросы действительно существуют. Также весьма вероятно, что по меньшей мере 12 тросов пересеклись когда-то неподалеку от нашей галактики, а ведь раньше заявляли, что их было всего 7. А если это действительно так, то вскоре перестанет существовать не только наша галактика, сотни других галактик по всему космосу будут аннигилированы. Понимаю. Дививидив прервал ментальный контакт, и окружающий холод с новой силой вцепился в него своими клешнями. Вот ведь странно, подумал он. Почему силы, грозящие расправиться с миллионом других галактик, следует опасаться больше, чем той, которая вот-вот должна уничтожить нашу систему? Тем более, что и в том, и в другом случае меня ждет один конец. И почему меня так беспокоит намерение моего народа стереть с лица Вселенной какие-то две неразвитые планетки с малочисленным населением, когда весь космос находится под угрозой гибели?